отражались на твоем лбу. Закат продвигался безразлично. Ты пела о честности тогда, когда царила нечестность. Мой голос — еще одно эхо в скорбях одиноких мгновений тех, кто жаждет равенства. Среди певцов благодарил за твои чувствительные ноты и взял твою руку, дрожащую лису, что делился своими полями. Твой взгляд потряс мою судьбу. Я попросил тебя стать моей женой. Утренняя звезда, которую я искал. Слышали стрелы и на волнах смех Купидона. Не мне перед кем и боги, и поэты дарят море и вори. Волны отражались на твоем лбу. Закат продвигался безразлично. Ты пела о честности тогда, когда царила нечестность. Мой голос — еще одно эхо в скорбях одиноких мгновений тех, кто жаждет равенства в мире неравенства. Издали видел тебя среди певцов, благодарил за твои чувствительные ноты и взял твою руку, дрожащую лису, что делился своими полями. Твой взгляд потряс мою судьбу. Я попросил тебя стать моей женой. Слышали стрелы и на волнах смех Купидона. Не мне перед кем и боги, и поэты дарят море и вори.